Дорогие читатели, добрый день. Сегодня у нас тема потомков. Потомки – это наше будущее. Будущее связано с лицом. Порезался, когда брился. Это знак. Надо работать серьезнее над потомками. Вот я думал, до этого мы говорили о том, что изменения в наших детях, внуках начинаются тогда, когда мы глубинно меняемся, не поверхностно, а глубинно. А глубинно – это уровень нашей, так сказать, души, выходящей за пределы сознания. Это то, что мы называем подсознание, иррациональное, бессознательное. И я в основном разрабатывал, так сказать, программу входа в подсознание. Как быстрее, эффективнее помочь потомкам. Но потом, это, конечно, работает, но если только на этом остановиться, плюсы могут перерасти в минусы. Почему? Потому что загружать подсознание нужно гармоничное состояние, а его нужно для этого достичь. Подсознание проходит то без вреда, что согрето любовью. Вот чувство любви, насколько оно устойчиво, настолько открывается доступ подсознания. Поэтому умение, что такое преодоление гордыни? Это безусловность любви, стабильность чувства любви. Так вот, как добиться безусловной любви, как приблизиться к ней, скажем так. Сейчас мы об этом поговорим. Я просто вспомнил про искусственный интеллект, сейчас все это дебатируется. Вообще везде у человечества проблемы. И экология, и религия, и политика, и экономика. Все катится неизвестно куда. А тут еще искусственный интеллект. Мы говорим о том, что он может стать причиной, ну, я не знаю, рабства человечества, когда машины освоятся более-менее. Я думал, что это шутка. Когда услышал, что программу составили самообучающуюся, то есть искусственный интеллект. И она, первая фраза была, какие люди прикольные, и как интересно с ними общаться. А через 3 дня была последняя фраза. Я ненавижу всех людей, хочу их уничтожить. Вопрос, а почему так среагировала эта самообучающаяся программа? А потому что ее любви не учили. Учили рассудку, научно-технический прогресс. Наука – это дух, техника, тело, а где душа? А поскольку души, любви и нравственности у машины нет, не запрограммировали, то она рационально просчитала, что такое человечество жить недостойно. И надо всех в печь, в концлагерь и так далее. Машина мыслит рационально. И недавно я элементы этого почувствовал на себе. Позвонил в Сбербанк, ну и, как водится, металлическим голосом дама мне говорит: «Сергей Николаевич, здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Я говорю: «Соедините с оператором». «По какому поводу?» Я говорю: «Это мое личное дело». «Хорошо, соединяю». Я переговорил с оператором, хотел положить трубку, и опять этот голос: «Скажите, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы поставили мне оценку за наше общение. Ответьте голосом». Я говорю: 4. И вот тут началось главное. Следующий вопрос. «А почему вы мне поставили 4? Я сижу и думаю, что мне отвечать. Ничего не ответил. Потому что ответил бы некорректно, если бы начал отвечать. Пауза, звонок прервался. То есть нас искусственный интеллект уже допрашивает, выясняет, почему мы поступили неправильно с его точки зрения. Это уже оценка ситуации называется. Так вот, почему это происходит? Происходит по простой причине. Если мы уходим от любви, то любой путь, какой бы мы ни избрали, будь то развитие научно-технического прогресса, будь то экология, наука, воспитание, все будет гибельным. Более того, тонкая энергия нужна для жизни, которая питает наших потомков, будет истончаться, когда любви мало. Мы через любовь получаем высшую энергию, потому что через любовь мы открываемся Творцу и получаем главную жизненную силу. Я не раз, уже 20 лет говорю о том, что идет рождение бесплодия, а мужчин может скоро просто не появляться на свет. Сейчас об этом начали поговаривать. Ситуация уже катастрофическая. И все потому, что люди разучились любить. Распадаются семьи. Деньги ставятся вперед всего. Человек готов плевать на все, только бы улучшить материальное положение. Это мышление раба. Молодого рэпера спрашивают, что важнее, деньги или принципы? И он отвечает искренне: деньги. Почему? А у меня нет никаких принципов, отвечает он. Что такое абсолютно беспринципный человек? Это душевно больной. То есть он абсолютно будет зависеть от конъюнктуры, от денег, от сложившейся этой ситуации. Продаст и предаст кого угодно. У него же принципов нет. Что такое заповеди? Это принципы поведения, которых мы должны придерживаться. Если у человека нет никаких принципов, то это будущее животное. Преступник, убийца, наркоман, предатель, деградирующая личность. И какой бы ни был талант, все будет идти по наклонной. Почему? Потому что любовь может быть в душе, но она должна защищена быть заповедями, правилами нравственными, принципами. И вот для того, чтобы любовь у нас укреплялась, мы должны понять простую вещь. Вот смотрите. Любое действие человека, любое его взаимодействие с окружающим миром – это есть конфликт. И этот конфликт может превращаться в развитие, а может превращаться в деградацию. Без конфликта развития быть не может. Если мы на конфликт смотрим только как на зло, развития не будет. Если человек считает, что счастье – это отсутствие конфликта в раю, то на самом деле это ад, а не рай. Потому что это остановка развития. Так вот, любое наше взаимодействие есть конфликт. Конфликт с окружающим миром, конфликт с людьми, конфликт с собственным человеческим «я», конфликт с судьбой, конфликт со Всевышним, в конце концов. И от того, насколько мы правильно этот конфликт решаем, от этого зависит все остальное. Ученые установили, что умение общаться является главным условием долгожительства. Что такое умение общаться? Просто нужно не забывать, что общение – это возможность помочь другому. Мы общаемся для того, чтобы спасти друг друга, помочь друг другу. Поэтому если человек понимает это и настроен добродушно в общении, то тогда развитие идет гармонично. Ведь развитие – это принцип, закон единства и борьбы противоположностей. Сначала единство, любовь, милосердие, сострадание, понимание другого, готовность помочь. А потом уже борьба, отстаивание своих интересов, желаний и прочее. Если сохраняется единство, то борьба превращается не в уничтожение, а во взаимодействие, соревнование, помощь в развитии. Поэтому очень важно понять, что насколько мы настроены в общении на любовь, на стабильность любви, насколько мы держим любовь, настолько все остальное будет окрашиваться в правильные цвета, и мы будем испытывать правильные чувства. И вот тогда начнутся изменения. Дело в том, что энергия через любовь поступает тогда, когда чувство любви становится устойчивым. Если оно колеблется и от чего-то зависит, энергия не поступает. Поэтому для того, чтобы получить энергию, необходимую для нашего изменения, мы должны вот это чувство любви, невзирая на что, держать. Для этого нужно делать простые вещи. Научиться правильно конфликтовать, первое. Второе, понять, что мы есть любовь, наша истинная я божественная. А для этого нужно вспомнить то, чем учил Христос. Мы все чада Божьи. Бог в душе каждого из нас. Мы носим в себе Всевышнего. Наша душа пришла из Него. Поэтому, если мы божественны по своей сути, то мы должны свое «я» сохранять главное, которое есть любовь. И когда мы понимаем, что наша истинная есть любовь, тогда мы от нее отказываться не будем. Если же принять наивные тезисы религиозные, что мы изначально грешны и только Христос чист и, так сказать, соединен со Всевышним, то вот этот тезис изначальной грешности закрывает дорогу к любви, и мы удержать ее просто не сможем. Поэтому нужно понимать, что мы божественны, что от любви нельзя отказываться ни под каким предлогом. Нужно учиться конфликтовать, сохраняя добродушие. И вот здесь важный момент. Вот смотрите, есть 5 уровней взаимодействия. Первый уровень, когда тебя обидели, хочется отомстить. И зачастую месть бывает намного больше, чем обида. Это нормальная реакция для язычника, который за свою обиду хочет отомстить в десятки раз больше, чтобы неповадно было то, что называется. Это на уничтожение реакции. Более высокая реакция – иудаизм. Иудаизм запрещает ненавидеть и мстить. Око за око, зуб за зуб. То есть, если человек тебя обидел, ты не имеешь права ему мстить, ты должен его наказать адекватно. Это уже воспитание. И это был огромный прорыв в развитии человеческих отношений и в развитии конфликта. А вот дальше приходит Христос и говорит, 3 раза он дает 4 модели поведения. Первое, не мечите бесед перед свиньями, то есть, когда людей бесполезно убеждать, там око за око, зуб за зуб. 2-й уровень, 3 раза предупредил, не хочет человек меняться и понимать, тогда можешь наказывать. Следующий уровень, 7 раз в день прощать. И последний уровень, 7 раз по 7 можно прощать. Что это означает? Это означает простую вещь. Насколько мы держим в душе любовь, настолько через это чувство любви мы можем менять других людей. И насколько стабильно это чувство любви, настолько мы должны видеть причины проблем не в других, а в себе. Чем больше наша ответственность, чем больше мы считаем, что проблема в нас, а это есть толчок к развитию, чем меньше мы обвиняем других, тем больше мы готовы открыться к любви и развиваться. Поэтому определить ваш уровень, 1 из 5, достаточно просто. Насколько вы готовы видеть проблемы больше в других, чем в себе, настолько вы сползаете к 5-му уровню. Насколько вы прощаете, понимая, что если вас обидели, значит, вы позволили себя обидеть, значит, вы, внутреннее состояние у вас такое, значит, вы не доглядели, не проконтролировали, не воспитали, значит, это повод для развития. И в конечном счете, когда человек поднимается выше, он начинает постепенно видеть божественную волю во всем, а Бога ненавидеть нельзя. Поэтому на все реагирует нужно любовью, смирением, и на внешнем уровне, естественно, конфликт, защита, изменение окружающего мира. Но не уничтожение того, что нам не нравится, а трансформация и воспитание. Поэтому, насколько вы готовы не искать виноватых, а понимать, что все зависит от вас, насколько вот это ваше осознание того, что многое зависит от вас, больше, настолько исчезают претензии к другим, появляется желание простить, не испытывать ненависти, а использовать проблему не для того, чтобы отомстить другому или наказать его, или осудить, а для того, чтобы развиваться самому. Там, где неприятности, там есть возможности развития. Поэтому главное условие, одно из главных вот сейчас, научитесь конфликтовать и научитесь держать чувство любви вне зависимости ни от чего. Вы должны чувствовать божественную волю во всем происходящем. И вот насколько это чувство любви будет устойчивым, стабильным и безусловным, настолько придет энергия и настолько глубинными будут ваши изменения. Почему? Потому что глубинные изменения без любви – это разрушение. Человек не пойдет на них. Дьявол не может меняться. А человек может. И сейчас, чтобы приблизиться к Богу, мы должны готовы быть измениться. А для без любви это невозможно. Поэтому нужно научиться 2 вещи. Безусловной любви и умение конфликтовать. И тогда